Глава 9. Спрятав лицо и волосы, я оставила открытыми только глаза. Неудобно, зато спасает от палящего солнца и посторонних взглядов. Впрочем, от взглядов я не спаслась. Ко мне подошла женщина, которая помогала мне мыться. Я узнала ее по глубоким черным глазам. «Я Лейла. Господин сказал, что ты будешь работать с нами. Пойдем». Я молча пошла за ней, и началось. Сначала мы готовили обед на весь лагерь на большом костре. Затем стирали, в том числе и простыни, на которых я лишилась невинности. Потом убирались в палатках мужчин. Трое детей весь день были с нами, вернее, со мной. Как Лейла их не отгоняла, два мальчика и девочка, то и дело заглядывали мне в глаза. Одна из женщин, думая, что я не знаю их язык, стращала малышню тем, что я ведьма и обязательно их заколдую, если смотреть мне в глаза. Я не стала их переубеждать. Молча делала то, что говорила мне Лейла. Та тоже не была особо разговорчивой, лишь тыкала пальцем и коротко говорила, что делать. К концу дня я еле волочила ноги. Никогда бы не подумала, что в лагере может быть столько работы. Женщины здесь явно не жалели. Две машины вернулись в лагерь. Из одной вышли Вахид и Халиль. Халиль бросил на меня короткий взгляд, что-то сказал Вахиду. Тот направился к нам, и Лейла вышла ему навстречу. «Лейла, отпусти Анису, господин приказал». «Хорошо, иди», — кивнула та мне. Я без лишних разговоров оставила приготовление ужина и потопала в палатку Халиля. Здесь было чисто и свежо, я сама убиралась. Халиль, как обычно, раскуривал кальян, смотрел сквозь дым на меня. «Как прошел твой день, Аниса?» «Нормально. Жаловаться ему я даже не думала. Хотя устала зверски. Горели руки и ноги, болела спина. Было жарко и душно, и я стащила черную ткань с лица». «Устала?» «Тебе не все равно?» «Снова грубишь мне?» Я упрямо поджала губы и замолчала. К нам в палатку вошла Лейла с большим подносом еды. У меня заурчало в желудке. Целый день мы что-то готовили, но сами почти не ели. И теперь я чувствовала голод. Плов пах так вкусно, что я не удержалась и сглотнула. «Спасибо, Лейла, можешь идти». Бросил, не глядя на нее, Халиль и тут же добавил, обращаясь уже ко мне. «Ты проголодалась за целый день. Иди, поешь плова. Он быстро восстановит силы». Я подошла к столику, присела напротив Халиля. Приборов не было, но я не смутилась и взяла плов пальцами. Отправила в рот и закрыла глаза от удовольствия. «Вкусно?» — улыбнулся он. «Нормально», — ответила я, прожевав и проглотив. Отправила в рот кусочек баранины и едва не застонала. Как же тяжело здесь живется женщинам. «Хочешь стать госпожой, Аниса? Моей королевой?» Вдруг спросил Халиль, и я едва не подавилась. «Что это значит?» Спросила у него, не совсем понимая, что он предлагает. «Это значит, что работать будешь не ты, а другие на тебя. Ты ведь моя женщина, а я здесь главный. К тому же я могу забрать тебя из пустыни в город. Там тебе будет лучше. Что скажешь?» Предложение было заманчивым, но я понимала, что просто так никто ничего не дает в этом мире. Он предлагает мне быть его любовницей. «И что я должна делать?» — спросила я с невеселой усмешкой. «Быть послушной, покорной, не спорить со мной и не убегать. И у тебя будет такая власть, которую не имеет ни одна из местных женщин. Посмотри туда». Кивнул он мне за спину, и я взглянула на кровать. Там лежали пакеты с брендовыми названиями. Не узелки, как раньше, а что-то из цивилизации. Я снова повернулась к плову, взяла горсть и тут же проглотила. «Ты пытаешься меня купить?» «Почему бы и нет?» Усмехнулся он. «В этом мире все продается и покупается. Даже такая красота, как ты». Я бы сказала, что не продаюсь, но промолчала. Еще неделю я тут не протяну. «Так что скажешь, моя красавица?» — продолжал настаивать он. «Ты станешь моей жемчужиной?» Я перестала жадно хватать плов, задумалась. Из города легче сбежать, чем из пустыни. Так мне почему-то казалось. «Я согласна», — ответила, особо не раздумывая. «Пусть думает, что я убегаю от тяжелой ежедневной работы. В каком-то смысле так и есть». «Вот и замечательно. А теперь поешь и посмотри свои новые вещи. Уверен, тебе понравится». Я ела быстро, почти не жуя. Проголодавшись за целый день, глотала куски мяса и мягкий рис. «У тебя хороший аппетит. Видно, что поработала ты на славу», — продолжал потешаться надо мной Халиль. Но я его слушала в полуха. Вытерев салфеткой жирные руки, я пошла к пакетам и принялась доставать одежду. Здесь была и закрытая одежда, и откровенная, в том числе и белье. Платье для танцев, ночная шелковая сорочка и еще куча всего. «Это... красиво. Только я не смогу носить здесь и половины». «Я же сказал, что заберу тебя в город». «И ты был уверен, что я соглашусь?» Он затянулся дымом, выдохнул. «Да, я был уверен, Аниса».